Глава 25. Собиралась я в попыхах, а в голове зудела какая-то мысль, как надоедливый комар. Что же... Когда все собрались, и Люд уже открыл тропу, меня осенило. Еще минутку, пожалуйста. Надо ведь взять с собой мыльный корень. Повязки — это хорошо, а после больных — дезинфекция обязательно. Лютогост скривился. «Боишься, так и скажи. Нечего до вечера придумывать отговорки». Проигнорировав его брюзжание, позвала Радка. «Дедулечка, милый, корешков мыльных дай с собой». «По что они тебе?» Подозрительно покосился домовой. «Давай все потом, торопимся». Радка молча махнул рукой, исчез и спустя полминуты высыпал мне в руки полную пригоршню кореньев. Распихав их по карманам, побежала к морозу. «Теперь уж точно все». Люд кивнул, открыл тропу, и мы оказались посреди дороги, что шла краем заснеженного поля. Метров через 100 виднелась деревушка. Перед ней на красном шесте висела грязная, когда-то красная тряпица, полощась на ветру. «Это еще зачем?» — спросил лютогост, указывая на кусок выцветшей ткани. «Я сказал, чтобы деревни, где мор лютует, так помечали. Путникам следует держаться подальше». «Правильно», — согласился мстевой. «Нечего заразу по селам таскать». Глядя на пустые улицы, кое-где распахнутые двери домов, кожей ощущая гробовую тишину, стоящую над деревней, становилось жутко. Не слышно мычания коров, не видать мальчишек, что в эту пору катались на горках или играли в снежки. Не шли девицы за водой. Смерть сняла свою жатву, опустошив целое селение. «Там есть живые?» Подошла я к Люту. «Проверить надо. Спасти кого можно, остальных сжечь». Бр! Мурашки побежали по коже. Стоило представить, как мы вчетвером будем таскать трупы со всего села. «Погодите!» — раздала всем повязки. «Оберните лицо так, чтобы рот и нос были закрыты. Завяжите сзади. Руками старайтесь мертвых не трогать». Озираясь и прекратив все разговоры, вошли мы в село точно на кладбище. Даже собак не видать, но те, наверное, разбежались от голода. Первая изба стояла закрыта изнутри, дыма из трубы нет. Живы ли хозяева? Люд прикоснулся посохом, и вмиг замерзшая дверь осыпалась ледяными осколками. Внутри темно. Тихо пересекли сени, вошли в горницу. Тишина. Только где-то в углу почудился тихий всхлип. Посох Люта засветился, озаряя все вокруг. На лавке лежал труп мужчины. Худой, в страшных язвах. Холод сберег тело от разложения, однако запах стоял гнилостный и ощущался даже через повязку, пропитанную отваром ароматных трав. Я прошла в бабий кут. Там на печи лежали женщина и девочка, прижавшись друг к другу. Похоже, первым умер ребенок, а мать до смерти качала ее на руках. Синева, разлившаяся на лицах, сомнений не оставляла, они мертвы. «Двое здесь», — сказала Морозу. «Посторонись, Тая». Люд взмахнул посохом, тела оделись льдом, точно саваном. Колдун взмахнул и их вынесла на улицу. «Кто же плакал?» «Домовой», — кликнула я. «Ты где?» Из-за печи показалась аккуратная женская головка, подвязанная платочком. Сверкнув глазами, перед нами очутилась женщина в годах, небольшого росточка. «Домовушка я», — снова всхлипнула она. «Вижу», — кивнула ей. «Давно умерли хозяева?» «Дня три как», — снова разрыдалась женщина. «Люд, а ее куда? Не бросать же здесь. Ждать будут новых хозяев. Морму уничтожим, а весной деревня заселится снова». «Храните добро, приглядывайте за избами», — нахмурился Мороз. «Как скажешь, зимний колдун», — поклонилась ему домовушка. «Ну?» Отвернулся он от нее. «За дело. Повторяйте за мной». Люд повел руками по сторонам, и изба начала промерзать от самого основания. Скоро от стужи даже нам стало тяжело дышать. Бревна потрескивали от мороза. Когда изба, вся мебель и утварь превратились в ледышки, Люд махнул рукой. «Довольно. Пора дальше». Так мы и шли от дома к дому. Живых не было. Люд делал из трупов ледышки, перемещая во двор, их черед придет после. Село было мертво. «Когда тебе прислали весть?» — спросил мстевой, когда мы вышли на улицу из очередного дома. «Сегодня». Мороз выглядел раздраженным. «Не понимаю, почему так поздно». До самого вечера мы вымораживали опустевшие дома. Холод убьет инфекцию, а по весне можно снова заселиться, если кто-то вообще захочет жить в этой вымершей деревне. Уже ночью вышли мы из последнего дома. По спине катились капли пота, дышать в повязке было тяжело. Но Люд, прислушавшись ко мне, запретил их снимать. Теперь только осталось сжечь тела. Мороз, выходивший последним, тяжело опустился на ступеньки. «Как же так? Почему допустили, чтобы все погибли?» «Кто принес весть?» — спросила я. «Волхв передал Врану утром. Они знают, как меня отыскать». «Стало быть, сами только узнали?» «Нет, зимой волхвы беспрестанно от деревни к деревне ходят. Людей много, скота тоже, всем подмога нужна. Даже наших сил не хватает, как видишь». По центру деревни стоял большой колодец. К нему-то и переместил ледышки труп и Люд, складывая штабелями, как поленницу. Погребальный костер, только дровами для него послужат покойники. Страшное зрелище, пугающее своей неумолимостью. Я с тоской оглядывалась по сторонам, стараясь не смотреть, как становится выше страшная крада. Погребальный костер. Мое внимание привлекла небольшая рощица, что росла чуть поодаль от деревни. Там что-то темнело в самом центре. «Глянь, мстевой! Не как еще один дом», — указала я пальцем. «Так и есть», — кивнул он. «Как мы раньше проглядели». Мы обернулись к Морозу, показав на жилье. «Там то же самое», — поморщился Лютогост. «Заморозим его снаружи, и дело с концом». «Не годится», — одернул его колдун. «Проверить надобно». Мы отправились к одинокой избушке. В полутьме не разобрать дороги, хорошо можно прямиком по сугробам с легкостью пройти. Дверь была закрыта изнутри. В домишке было две крохотные комнатушки. В первой нашли окоченевший труп старика. Покойник сидел на лавке, тяжело навалившись на стул. В руке сжимал какие-то травы. Наверное, своими силами пробовали излечиться. За дырявой занавеской лежала старуха, свернувшись калачиком точно от холода. Люд провел над ними рукой и покачал головой. В глазах горечь и боль. Никому мы не смогли помочь. Слишком поздно. Я заглянула во вторую комнатушку. Там на широкой лавке, даже скорее кровати, лежали юноша и девушка. Удивительно красивые. Золотые локоны рассыпались по плечам, веки прикрыты, нежная кожа лица точно восковая. Они были похожи друг на друга, как две снежинки. Глянешь одинаковые, приглядишься, найдешь различия. Близнецы. Я подошла ближе, провела рукой над телами. Нам, чтобы понять, жив ли человек, прикасаться к нему было не обязательно. В обоих еще билась искорка жизни. «Сюда!» — позвала я. «Живые есть!» Раздался топот ног. В комнату зашли Люд, за ним Мстевой. Лютогост остался на пороге, места ему не хватило. «Не трогай их, Тайя!» — попытался остановить меня Мороз. «Поздно. Я хотел волхвов звать, коли есть кого лечить. Не поспеют они к ним. Сама посмотри, едва теплится в них жизнь». «Не мешай мне, прошу!» — взмолилась я. Весь день мне пришлось наблюдать, как один за другим пополняется гора трупов. «Хватит!» Пришло время проверить весенние чары. Я откинула потрепанное одеяло, положила руки каждому на грудь. Закрыла глаза и обратилась к своей ворожбе. Вспомнила, как пробуждала к жизни зернышко. Сейчас и души близнецов напоминали маленькие хилые ростки, которые вот-вот погибнут. Я почти залезла на них верхом, чтобы достать до обоих сразу. Ладони на солнечное сплетение. Человеческий организм очень живучий. Надо лишь показать, как преодолеть напасть. Сила заколола иголочками по венам, забурлила весенними первыми соками. Выплеснулась из пальцев, проникая в почти безжизненные тела. Сколько так сидела, не знаю. В ушах гудело, в висках стучали барабаны, чьи-то руки подняли меня. «Все, Таюшка, хватит». Не получилось. Я еще не открыла глаза, а слезы уже текли по щекам. «Как же так?» «Ты чего, Тая?» — послышался голос Мстевоя. Я подняла веки, уставившись на него. «Чего ревешь? Живехоньки, сама глянь!» Опустила глаза. Мои кандидаты в покойники, открыв глаза, смотрели на меня. Девушка с испугом, парень с любопытством. «Вы кто?» — прохрипел близнец. «Люд я», — подошел Мороз. «Слыхал о таком?» Парень испуганно кивнул. «Со мной ученики мои». Сестра-близняшка, успокоившись, переводила взгляд с одного на другого. Я все еще не верила глазам. «У меня получилось! Получилось!» «Вставайте!» Люд подал руку парню. «Сам вас осмотрю. Зараза еще внутри сидит. Доставлю к волхвам». Близнецы, смущаясь, поднялись с лавки. Парень был в рубахе и штанах, девушка в нижней длинной рубашке. Она стыдливо прикрылась одеялом, глядя на мужчин. Мстевой отвернулся, Лютогост, хмыкнув, вышел в другую комнату. Люд усадил брата и сестру, приложил руки к головам, потом к груди. Обернулся ко мне. «Они здоровы, Тайя?» Я никогда не видела больных. Как их чувствуют колдуны, тоже не знала. Попросила Мороза объяснить мне. Он взял мою ладонь, положил на грудь девушке. «Как токи, бегущие по дереву, ощущаешь, так и здесь. Коли ветку срубить, там точно оборвано все. Болезнь тоже точно обрывает что-то внутри. И чем опаснее хвороба, тем больше таких мест. Попробуй». Сосредоточилась на ощущениях и поняла, что имел в виду Люд. И правда, как по стволу поднимается сок, так и по телу шла жизнь, энергия. Не знаю, как это назвать. Только то был не ток крови, что-то другое. И у близнецов нигде разрывов не было. Ощущение целостности. Странно было другое. У обоих в районе солнечного сплетения чувствовала что-то горячее. Обратила на это внимание Люта. «Быть не может». Колдун отодвинул меня и снова положил ладонь на парня. «Тайя, они же волшебники, оба! Вот почему смогли справиться с болезнью, пусть и с твоей помощью». «Какие они? Летние?» Глядя на златовласых близнецов, на ум приходило лишь теплое время года. «А ты сама понять сможешь?» — подмигнул мне Мороз. Стало любопытно. Брат и сестра понемногу начали шарахаться от нас. Шутка ли, стоим довольные, лапаем их по очереди. Но сказать что-то против боялись. Снова положила ладонь на девушку. Такое родное тепло прикоснулось к моей ладони. «Весна! Они же весенние!» «Чуешь, что сродни тебе?» — рассмеялся Люд. Этот крохотный островок жизни вдохнул в нас силы, позволил скинуть груз с души. «Одевайтесь», — сказал им Мороз. «С нами пойдете». «Куда мы их?» — обернулась я к Люту. «Цветане подарочек отвезем», — подмигнул он мне. «Заодно тебя двоих привезем». «Странно, как же вас волхвы пропустили? Почему в учение не отдали?» Присела я рядом с близнецами. «Ведь вам 18 не так давно исполнилось?» «Спрятали», — подала голос девушка. Он у нее был на редкость мелодичный, как звонкий ручеек. «Мама наша при рождении умерла. Тогда приходил к нам волхв. Сказал, что оба мы чарами наделены. А через неделю не стало отца. Задрал его медведь на охоте. Дед решил нас спрятать. Вместе с нами на руках ушли они из родной деревни, добрались до этих мест. Домик подальше ото всех поставили. Так и жили. Нас даже в село почти не пускали. За что же так с вами?» «Сильно горевали старики по матушке, в нас ее продолжение видели. Не смогли расстаться», — отозвался юноша, уже почти одевшийся. «Собирайтесь быстрее», — поторопил их Люд и вышел из комнаты, чтобы не смущать девушку. «Как зовут вас, найденыши?» — спросила я. «Я Светозара, а сестру Сияной величают». Парень накинул короткий зипун, нахлобучил на голову шапку, на ногах валенки. Девушка споро оделась в теплую рубаху, юбку, на голову повязала платок, прихватила тулуп. «Готовы мы, колдунья», — в один голос сказали близнецы. «Так идем, знакомить вас с наставницей будем». Мороз уже убрал трупы деда и бабушки, обернул их белыми ледяными истуканами. Мстевой заморозил избушку. «Задержаться нам надо», — бросил на ходу Люд, приближаясь к деревне. Близнецов пришлось тащить на руках. Они сильно ослабли, и высокие сугробы им никак сейчас не одолеть. Снова вернулись к колодцу. Брат и сестра с любопытством уставились на погребальный костер, сложенный из ледяных поленьев. Потом огляделись вокруг. Страшная догадка озарила их лица. Бочком-бочком они отошли подальше от возвышающихся замороженных тел, сникли, прижавшись друг к другу. «Мы же стояли по сторонам. Негоже нам в сторонке прятаться, не всегда у нас за спиной люд будет». Колдун подошел к покойникам, прикоснулся посохом. Точно облитые бензином вспыхнули замороженные тела. Странный огонь. Не доводилось мне видеть такого. Он взбежал по поленнице, не оставляя за собой ни дыма, ни чада. Языки пламени взметнулись в ночное небо. Огонь был необычного цвета. Синее по бокам пламя к центру становилось черным, как сама пустота. Оно не палило трупы, уничтожало без следа, не оставляя даже пепла. Не было запаха гари, даже треска. Безмолвно пламя забирало покойников. Жутко. Невольно отшатнулась назад от странного костра. «Не бойся», — поддержал меня со спины Люд. «Тебе пламя зла не причинит. Колдовское оно». Костер прогорел, оставив после себя лишь воспоминания. Мы вышли из деревни, Люд, обернувшись, прочертил в воздухе какой-то знак. Снег пришел в движение, дома за минуту оделись белыми саванами, на подступах к селу выросли высоченные сугробы. «Никто не сможет попасть туда до весны», — сказал колдун. Он открыл тропу, а вслед нам несся горький плач домовых, что метался криком раненой птицы над мертвой деревней.